Для латиноамериканских женщин Навита была боливаром в юбке. Представьте себе, она не имела ни одного титула, ни одной должности из тех, что так ценит мачо. Она не была ни президентом, ни военноначальником. Управляла всем из глубины своего сердца, как говорится, из кухни. Повелевала по-женски, воплощая собой альтернативу обычной власти. Чего стоит сам ее образ? Эвита одевалась не так, как современные чиновницы или женщины-сенаторы. Она наряжалась, красилась, носила драгоценности, умела быть женщиной, а не подражала мужчинам, вопреки обычаю, принятому в обществе мужчин. Самим видом своим она провозглашала женскую революцию. Она доказала, что, оставаясь женщиной, можно править страной лучше, чем это делают мужчины. Благоприятный период в жизни народа обычно очень краток, в то время как период упадка, зависимости и торжества посредственности тянется бесконечно. Аргентина в эпоху поколения 80-х преследовала дерзкую цель идти своим путем, быть и стать одной из первых стран, не спрашивая на то разрешения у других, являвшихся по сути своей колонизаторами. Поколение 80-х – движение литераторов, возникшее в 80-е годы XIX века, период, когда Аргентина переживала экономический и культурный подъем. Да и задачи, поставленные супругами Перон, заслуживают не меньшего восхищения – укрепить демократию, добиться равенства возможностей как в Аргентине, так и во всей Латинской Америке, населенной ничтожными цветными и ничтожной в моральном отношении горсткой белых, владеющих деньгами и привилегиями. Это ведь подвиг, немыслимая по тем временам дерзость. Для такого перониста, как я, старика, бывшего министра, нынешняя Аргентина, где всем заправляют лакеи и шустрые дельцы, которые, не выпуская из рук мобильных телефонов, обедают возле кладбища Риколетта в 200 метрах от мумии Эвиты, является собой воплощение убожества и никчемности. Выступая от имени перонизма, эти жалкие людишки, не умеющие мыслить философски, позорят Аргентину, низводя ее до уровня провинциальной страны, лишенной будущего и собственной воли. Группа прагматиков, чуждых высоких помыслов, основала рыночный перонизм. Политика Перона и Эвы, несмотря на ее наивность и недоработки, поражает сегодня так же, как мужество Факунда, просветительская деятельность Сармьенто, решительность Рокки. Рокко Хулио Аргентино. 1843-1914 годы жизни, аргентинский политик, генерал, был сенатором, президентом страны, 1880-86 и 1898-904. Поднять весь народ, сплотить молодежь, женщин, профсоюзы под лозунгом солидарности – на борьбу с нищетой, убедить народ, что эти идеи необходимо защищать, что государство должно сплотиться вокруг общих ценностей, а не преследовать сугубо личные корыстные цели, которые приводят страну к разобщенности. Какое донкихотство, какое подвижничество! Представьте только, что чувствую я, бывший министр, когда слышу этих лакеев-метафизиков, утверждающих, что христианство – вчерашний день, в то время как, по данным, опубликованным недавно ООН, в 21 век лишь пятая часть мира войдет без смертной казни и нищеты. Можно ли позволить рыночным перонистам чтить память Эвы 26 июля? «Как я благодарна вам, падре!» За наш визит в Рим. Сейчас, когда все эти события далеко позади, я хочу, чтобы вы знали, что я отлично понимаю, как опрометчиво порой себя вела. Так или иначе, вы сделали больше, чем вам позволяли. И когда-нибудь за это придется платить. Вы задумывались, падре, о том, что бы с вами произошло, если бы у власти не стояли Перрон и Эва? Нет. Очень просто. Они бы вам отомстили, лишили сана, выгнали из страны. Ваши коллеги, сама же церковь. Иезуиты никогда бы не простили, что священник, который получил отличное место в колледже Эль-Сальвадор, где учатся дети из состоятельных семей и за их учебу платят большие деньги, поссорил их орден с клиентурой. Они бы вам отомстили. Нет, Эва, вы не правы. Церковь не рынок. Дай бог, чтобы я ошибалась. Кругом только и говорят, какой позор. Духовник Эвы и иезуит. К сожалению, падре, в этом мире все идет по-прежнему. Мы ведь и революцию устроили, по сути, для того, чтобы все шло по-прежнему. В церкви победил монсеньор Д'Андреа, любимец обеспеченной Аргентины. Это они повлияли на папу Пачелли, а вовсе не вы, падре. Что вы имеете в виду? Вероятно, вы не знаете, что еще до поездки в Рим я пыталась сблизиться с сеньорой Арилаус де Ольмос, маркизой папской милостью. Арилаус де Ольмос Мария Хасинта, аргентинская светская дама, занимавшаяся благотворительностью. Я понимала, что если она сообщит Ватикану мнение олигархов, для которых я самозванка и авантюристка, у меня не остается шансов получить титул или золотую розу. Орден Золотой Розы — знак высшего отличия, даруемый католической церковью. Я знала, что у маркизы больше власти, чем у всего ордена иезуитов. Так оно и оказалось. Так вы действительно рассчитывали получить титул? Еще бы! Титул маркизы казался мне тогда пределом мечтаний. Вот это была бы месть! В те времена я была другой, беззаботным существом, очень своевольным и жутко недалеким. Сейчас все это мне кажется смешным, как и мое возмущение тем, что Папа Римский вошел в базилику Святого Петра не через ту же дверь, через которую предстояло войти мне по протоколу. Когда человек способен на такие глупости, это значит, у него отменное душевное здоровье. Я была настолько дикой, что мне хотелось высказать этому высокомерному и суровому папе свое осуждение. Дескать, только Христос, Пресвятая Дева и Иегова или Святой Дух имеют право войти в базилику через особую дверь. 27 июля, в самый разгар торжественной аудиенции, продлившейся 27 минут, мне вдруг захотелось рассказать папе, как в 1927 году священник в Хунине не допустил меня к первому причастию, несмотря на то, что я усердно готовилась вместе с другими девочками из моего класса. Не допустил потому, что матери отказались продать в долг белую кисею на платье. Но я промолчала. И сейчас, когда прошло уже столько лет, я больше раскаиваюсь в том, что чего-то не сделала, чем в том, что сделала. Неужели бы вы осмелились высказать все это папе? Да, осмелилась бы. Я не собираюсь казаться лучше, чем я есть, падре. Существует тайный закон природы. Если человек не следует душевным порывам, он подавляет свою основную, изначальную силу. Даже сегодня, падре, я по-прежнему считаю, что воспитание и хорошие манеры — это что-то вроде кастрации. Во время моей первой поездки в Рим, готовя ваш визит, я пытался как можно подробнее объяснить суть вашей деятельности. Было еще слишком рано, фонд еще только создавался. Сейчас я понимаю, падре, что у папы не было никаких оснований давать мне титул маркизы. Надо рассуждать трезво. Черная легенда победила. Монсеньор Д'Андреа обыграл вас с большим преимуществом. Сейчас я стала более разумной, и тогдашнее желание получить титул кажется мне пошлым, далеким, какой-то опереточной интригой. Удивительное дело, болезнь нас изнашивает, старит душу, словно готовя к смерти. Не для того, чтобы мы ее приняли, а чтобы погрузились в нее плавно, как в ледяную воду Черного озера. Наверное, болезнь оставляет в нас особенный след, крупицу мудрости, терпимости, мягкого и уважительного отношения к вещам. Так что знаменитая мудрость старцев — всего лишь усталость и смирение. Эва ступила во двор Сан-Дамазо. На ней было длинное черное платье, черная мантилья и единственное украшение — большой крест Изабеллы Католической, который 2 недели назад вручил ей Франко. Швейцарская гвардия и ватиканские сановники предстали перед ней во всем своем пышном великолепии. Монсеньор Бенджамин Нардоне поджидал ее вместе с генералом Мальтийского ордена принцем Алессандро Русполи. У него было холодное, надменное лицо. Один глаз прикрывала черная бархатная повязка. На нем были короткий плащ с высоким воротником, панталоны, черные чулки, туфли с серебряными пряжками, на поясе небольшая изящная шпага. Высшая знать облачилась в торжественное одеяние, нижестоящие во фраке. Эву приветствовал почетный караул швейцарской гвардии во главе с бароном Генрихом Пфюфер фон Альтистхофеном. Швейцарский барон командовал папской гвардией в 1942-57 годах. Далее в сопровождении принца Леона Массина она проследовала по гулким коридорам к папской библиотеке. Эву принимали с почестями, каких удостаивались только королевы и главы государств. Во время аудиенции Эва объяснила основу хустисиализма и разработанный ею принцип прямого социального действия. Папа одобрил ее политику, которая соответствовала христианским основам и энцикликам. В память о встрече он преподнес Эве четки и золотую медаль, а Перрону, как главе государства, передал большой крест Григория Великого, награду несколько более скромную, чем та, которую когда-то получил генерал Хуста. Думаю, Эва была взволнована и польщена оказанным приемом, но вместе с тем ее переполнял ревнивый дух соперничества, и она почувствовала разочарование, поскольку ни одна из высших почестей ей не досталась, ни золотая роза, ни титул маркизы, как некогда сеньорам Арелаус де Ольмос и Марии Унцуэ де Альвеар. Аргентинская светская дама, известная своей благотворительной деятельностью. Насколько помню, управляющим папского двора был кардинал Мазалли Рокко. Именно ему Альберто Дадеро должен был вручить традиционное пожертвование на миссионерскую деятельность церкви. По окончании аудиенции Эва подала Дадеро условный знак, и тот протянул малый чек на 50 тысяч песо, оставив у себя в правом кармане большой, на 1 000 000. Сказочно щедрое пожертвование для тяжелых послевоенных лет. Вы совершенно правы. Эва заранее подготовила этот ход, догадываясь, что папских ушей достигла черная легенда, распространяемая завистливой религиозной и светской элитой Буэнос-Айреса. На следующий день, когда поверенный кардинала доставил в аргентинское посольство орден для Перона, Эва не вышла из своих покоев. Она пребывала в ужасном настроении, и все документы подписал аргентинский посол. Будьте уверены, визит Эвы в Ватикан нисколько не уменьшил ее внутреннюю неприязнь к католической церкви. Вот почему несколько дней спустя в Париже она прямо заявила, что политика интересует священнослужителей куда больше, чем духовная жизнь, и церковь далека от Христа и Евангелия. Смерть возвращается, как гуляка, на рассвете. осторожно, на цыпочках. Неслышно входит в дом. Словно жук-точильщик, повсюду оставляет невидимые следы. Играет с неосознанным страхом каждого человека вновь повстречать ее в своем доме. Терпеливо, будто классная дама ждет своего часа, а потом берет тебя за руку и уводит прочь из дворца. Шли дни, и я стала вновь обнаруживать следы ее присутствия. Стоял конец ноября, после операции миновало уже 4 недели, но я так и не прибавила в весе, как обещали люди в белых халатах, чуть ли не по килограмму в неделю. Я пичкала себя детскими кашами, приказала Ирме купить побольше шоколада Аэро, печенье, картофельных чипсов и сливочной карамели. Назначила себе специальную диету и, запершись в ванной, пыталась затолкать в себя всю эту снеть, которая мало общего имела с предписаниями доктора Альбертелли. После воскресной автомобильной прогулки я чувствовала ужасную слабость и дурноту, и еще хуже мне становилось от того, что я очень старалась скрыть свое состояние от близких, чтобы не разочаровать их. И вот около полуночи меня настиг неожиданный булавочный укол. Я решила не обращать на него внимания, объясняя боль внутренними ожогами после неудачных сеансов облучения. Но в глубине души знала — это она, притаившаяся во мне безжалостная Ибаргурин, маленькая убийца, снова собирает свое разбитое войско. Какое горькое разочарование чувствовали мои несчастные белые кровяные шарики. Все начинается сначала. Поначалу они решили провести тот воскресный день вдвоем. За руль сел генерал. Меня вызвали в последний момент. Перрон приказал ехать с ними. Я устроился на заднем сиденье. Синьора попросила отвезти ее в центр, потом в порт, потом выехать за город по южной Кастанере. Мы молчали. На улице Кордова она сказала: «Думаю, лучше закрыть окошко, становится прохладно». «Действительно холодает», — согласился генерал и, протянув руку, поднял стекло, потому что синьоре это было не под силу. Потом закрыл окошко со своей стороны. Улицы были пустынны, и изредка навстречу попадались парочки, которые шли, держась за руки, ели мороженое. Мы ехали вдоль доков по неровной булыжной мостовой, по которой тянулись ржавые рельсы, заросшие чертополохом. Рельсы отделяли Буэнос-Айрес от реки, словно город от нее отвернулся. Эва мечтала навестить именно эти места. К тому же в огромном автомобиле толчки не ощущались. Сидя сзади, я видел сбоку неподвижный глаз Эвы. Взгляд ее равнодушно скользил по грузовым судам, катерам и баркасам. Казалось, ей было тяжело изменить направление взгляда. Они не разговаривали. Генерал вел машину, сосредоточенно размышляя о чем-то своем. Он полагал, что мое присутствие будет кстати. Когда машина тормозила на перекрестках, они молча смотрели друг на друга. Их бессловесное общение было очень насыщенным, очень глубоким. Мы миновали ресторан «Мюнхен», затем повернули. «Давай вернемся на Корриентес», — попросила синьора. Так и сделали. Ее взгляд по-прежнему был неподвижным, как у птицы, напряженной, внимательной, словно стеклянной, лишенной человеческого выражения. «Надо попросить Апольда, чтобы он написал сообщение об этой поездке», — произнес генерал. Синьора рассеянно посмотрела на него и кивнула. «Ведь это твоя первая прогулка». Я очень хорошо знал синьору и заметил, как она побледнела. Это означало, что у нее начинается приступ. Давай вернемся, Хуан, для первого раза достаточно. Чудесная прогулка. Я вздохнул с облегчением. Наверное, генерал тоже. Стоял раскаленный зной. Когда мы вернулись в резиденцию, Эва обратилась ко мне. «Скажи, чтобы мне подали чай, и, пожалуйста, вели закрыть окна. На улице очень свежо». После очередных осмотров и анализов, которые по просьбе Эвы проводились под общим наркозом, поскольку она больше не могла выносить все эти пытки и унижения, состоялся последний консилиум. И мне, гинекологу, поручили побеседовать с генералом. Курс лечения требовал, чтобы я постоянно находился в резиденции. И вот от лица всех врачей я попросил у Перона аудиенции. Такое не забывается. Стояло восхитительное утро. Буэнос-Айрес тонул в солнечном свете потоками, лившимся в окна. Я социалист и не испытываю симпатии ни к перонизму, ни к диктатуре. Однако, когда вошел Перон в форме, окруженный адъютантами, я почувствовал уважение и трепет. Простите за лженаучную гипотезу, но не могу не признать, что харизма делает политических лидеров, по крайней мере, сантиметров на 5 выше. Они всегда кажутся выше всех. Я зачитал убийственно краткое заключение. «Значит, ничего сделать нельзя?» — переспросил он. «Ничего, генерал, абсолютно ничего. Очень сожалею». И тогда я увидел, что его глаза наполнились слезами. Он встал и вышел из кабинета. По-прежнему высокий, но, казалось, теперь его плечи придавила каменная плита. Я причесала ее и повела в ванную комнату. Собачка смотрит на меня, не догадываясь, что перед ней отныне не только я, но и она. На самом деле никто не знает, насколько остро чувствуют животные присутствие смерти. Иногда собачка злится и лает, показывая зубы, и мне кажется, что она обнаружила ее и хочет защитить меня от опасности. Мы спускаемся по лестнице в сад медленно, потому что сегодня у меня совсем нет сил. Быть может, она уже стала половиной меня, и моим бедным высохшим ногам приходится делать двойное усилие, таская на себе груз еще одного тела. Для нее не действует правило «кто не работает, тот не ест». Как-то я читала статью про сиамских близнецов из Франции. Они срослись спинами, некоторые органы у них были общие, но не все. Интересно все же, как устроена та и другая? Это чудовищное молчаливое существо, которое я должна в себе носить. Мы спускаемся в сад. Должно быть, она все время пребывает в полусне, съежившись, словно зародыш. Должно быть, понимает, что я говорю. По ночам, терзая меня, слышит мои стоны. Напрасно спорила я с врачами, возмущалась, швырнула портфель в доктора Иванисевича. Мне так и не удалось убить, изгнать или выдавить ее из себя, ни собственными силами, ни с помощью легиона бутылочек и ампул. И Баргурин существует. Отныне следует говорить так. «Сегодня и Баргурин поела с аппетитом», или «И Баргурин сегодня еще не писала». Надо смириться с ее существованием. Невозможно постичь, зачем Бог Падре Бенитеса, создает или терпит эти существа, целиком состоящие из разрушительного зла, из чистой смерти, небытия. Как он может их поддерживать и питать? Она — это анти-Эва. Тщетные усилия Ирмы и Ренцы, заставляющих меня поесть. Как я могу есть, понимая, что и Баргурин здесь, во мне, прожорливая, как крыса? Разве уступит она хоть кусочек того, что я проглатываю? Она сожрала даже мой аппетит, а это очень плохой симптом. Интересно, сколько весит Ибаргурин? 5 кило? 15? Может быть, она уже занимает половину Эвы и вот-вот займет целиком? Она поедает меня, поэтому мне не хочется есть. В энциклопедическом словаре, который я нашла в библиотеке, сказано, что это называется раком, потому что часто имеет форму рака. Рак растет, его клетки размножаются, захватывают другие части тела, он пожирает здоровую плоть, образуя хаотичную и крайне живучую структуру клеток с чудовищно большим ядром. В борьбе с этим заболеванием, сказано в статье, нельзя рассчитывать на какую-либо помощь со стороны пораженного организма, поскольку у него не имеется средств защиты, и он выступает в качестве питательной среды. В некоторых случаях, когда рак пожирает костную ткань, у него, как утверждает статья, вырастают настоящие челюсти. По ночам, холодеющий от ужаса, больной слышит, как крысиные зубы вгрызаются в его кости. Неужели Падре — это тот самый бог, который создал нашу прекрасную и несчастную Жеральдину, создал гвоздики и порхающих над розовыми бутонами колибри? Господи, Боже мой, убей меня, как тебе угодно и когда угодно, только не терзая меня, избавь от ужасной, нестерпимой боли. Убей меня как можно скорее, но не допусти одного, чтобы Ибаргурин вонзила зубы в мои кости. Этого я не вынесу. И тогда, Господи, мне придется разбить скрижали твоих заветов. Как наивен Ренци, который подкручивает отверткой движок весов. Дважды я находила отвертку и, наконец, ее спрятала. Ибаргурин поедает меня неторопливо, главным образом по ночам. Со стыдливой алчностью, с какой служанка лакомится блюдом, приготовленным для хозяев. Эва Мария Ибаргурин. Незаконнорожденная. До поры до времени у нее нет зубов, о которых сказано в энциклопедии. Она знает, что стоит ей вгрызться в кости, и у нее немедленно отнимут все. Не станет нас обеих ни ее Ибаргурин, ни меня, Эвиты Дуарте. В конце концов, терпеть такие ужасы недостойно. Несколько раз я говорила об этом Падре Бенитесу, но он только пугался и менял тему. Ибаргурин жрет меня изнутри, пухленькая сластена, шустрая аргентинская девчушка с толстыми икрами. Несмотря на уловки Ренци, мне удалось установить, с какой скоростью она меня поглощает. Получается килограмм в месяц. Однако нет никаких гарантий, что ее аппетит не возрастет.